«Благодарю вас, ширококрылые орлы», рассказывает Мария Степанова. Это стихотворение не имеет названия. Оно написано 1 декабря 2013 года в Гречной последней больнице, после того, как была закончена, но еще не отправлена в печать, маленькая книжечка, вышедшая посмертно, в ней всего 12 стихотворений, называется «Несколько стихотворений и переводов». Вот оно было написано, когда книжка еще не ушла в печать. И тем не менее Дашевский это стихотворение великое, на мой взгляд, в книгу не включает. И не без причины. Я сейчас его прочту, а потом мы поговорим немножко о том, что это, собственно, за стихи. Стихи такие. «Благодарю вас, ширококрылые орлы, мчась в глубочайшие небесные углы. Ломаете вы перья, клювы, крылья. Вы гибнете за эскадрильей эскадрилья, выламывая из несокрушимых небесных сот льда хоть крупицу человеку в рот, и он еще одно мгновение живет». Это действительно последнее стихотворение Дашевского, и у него есть еще и этот такой отцвет. Есть стихи, которые написаны не сразу перед небытием, да, но каким-то образом настолько просвеченные вот этим будущим переходом, что отличаются от всего, что написано этим же автором, вот этой прозрачностью, этим светом и этим недвусмысленным ощущением, что текст находится где-то между той и этой реальностью, вот в каком-то таком ее контровом свете. И, ну, и в русских стихах это, например, мне кажется, «К пустой земле невольно припадая» Мандельштамовская или пушкинские «Отцы-пустынники», да, которые тоже перевод приложения Ефрема Серина, ну или «Элегия Введенского». Совсем немного этих текстов, и они все особенные. Вот стихи Дашевского про орлов. Они, по-моему, принадлежат к этому ряду. И в каком-то смысле я понимаю, почему он их не включил в последнюю книжечку. Сейчас мы про это тоже еще немножко поговорим. Я до этого скажу два слова о том, как оно сделано. Ну, в первую очередь, орлы, да, орлы как множество, как такая слаженная небесная команда, которая массово приходит на помощь человеку. Это в литературе штука очень редкая. То есть, ну, в текстах, в стихах, написанных по-русски, да, есть достаточное количество орлов, не говоря уже об эскадрильях, да, «Я вскормленный в неволе орел молодой», и «В Катюше степной сизый орел», и чего только нету. И в военных песнях крылья рифмуются с эскадрильей. То есть эта почва как бы основательно проработана, но орлов как коллективного единства, которые вдруг приходят на помощь, кажется, нет. Зато они есть в очень неожиданном тексте, который Дашевский, конечно, читал и знал, хотя непонятно, насколько осознанно это воспоминание здесь возникает. У Толкина в «Хоббите» в кромешной безвыходной ситуации, когда не на что уже совершенно надеяться, вдруг на помощь прилетают орлы и спасают героев, уносят их по небу куда-то в безопасное место. То есть орлы как божественное вмешательство, чудодейственное разрешение неразрешенного сюжета, да, Deus Ex Machina, да, чудо, которое приходит на помощь. И здесь, только в более высоком, что ли, регистре, происходит то же самое. Орлы являются как проводники спасения. Но что это за спасение? По свидетельству Михаила Гронаса, они между собой называли это стихотворение «Антипрометей». Птица, которая прилетает Прометея когтить и мучить, тут приходит с тем, чтобы мучение утолять. Более того, чтобы прийти на помощь человеку, орлы не просто прилетают вот с этими волшебными частицами, крупицами, они рискуют жизнью и погибают один за одним. Да, ломаете вы перья, клювы, крылья, вы гибнете за эскадрильей, эскадрилья, выламывая из несокрушимых небесных сот. Это поразительная строчка, которая вырастает на пару стоп, чтобы удлинить и показать вот это мышечное усилие выламывания этой частицы небесного алмазного, неподдающегося льда. И все это происходит для того, чтобы что? Не для того, чтобы человек немедленно спасенный встал и пошел, как евангельская девочка, которой сказали: «Девочка, вставай», и она сразу вскочила и начала прыгать. Такое спасение было бы для совершенно трезвой, в этой трезвости, бескомпромиссной, безутешной лирики Дашевского, такое спасение было бы немножко слишком игрушечным. Его, собственно, никто и не обещает даже в этих стихах, но оно приходит раз за разом. То есть это стихотворение, у которого нету, в числе прочего, логического конца. Человек спасается, оказывается спасенным не на совсем, не навсегда, а еще на какую-то единицу времени, очень короткую, еще одно мгновение, и он еще одно мгновение живет. То есть продлевается не вся жизнь сразу, не обретается жизнь вечная, а дается, предоставляется еще один коротенький в мгновение длиной участок жизни. И даже ради него гибнут эти мириады орлов, рушась с неба, ломая крылья. И что это за спасение, и кто говорит о нем? Здесь происходит еще одна интересная вещь. Это, как часто бывает в поздних стихах Дашевского, довольно далеко от «я» лирики. То есть мы не можем сказать, что лирический герой текста сколько-нибудь совпадает с Григорием Дашевским или, наоборот, предельно на него не похож. Это еще один текст, в который, как в уравнении, себя может подставить каждый. Но когда мы его читаем, мы вдруг понимаем еще одно, что тот человек, о котором идет речь, тот он, которого ценой гибели сейчас спасают орлы, и тот, кто о нем говорит и благодарит орлов, не обязательно один человек. То есть он может быть один, и тогда он говорит о себе в третьем лице, как о чем-то уже окончательно отчуждившемся, отпавшем от собственного «я». А может быть, это какой-то невидимый свидетель, который только и может говорить или благодарить, потому что тот, кого орлы спасают, его уже почти нету. Все, что он может, это хватать частицы льда ртом, проживая еще и еще мгновение. То есть спасение, усилие к продлению жизни, отсрочка смерти, она приходит по крупицам. Слово «крупица», мне кажется, тоже не случайно, и я здесь буду говорить об этом очень осторожно. Да, это моя версия. Я не решилась бы утверждать, что это точно так, да, но сложно этого и не слышать. А мне кажется, что это единственное стихотворение Дашевского, которое можно назвать в полной мере новозаветным. И, может быть, поэтому так эти стихи не вписывались в книжечку «Несколько стихотворений и переводов», где от первого текста, осмысляющего присутствие заповедей в отсутствии человека, до последнего текста, где вспоминается миф о нарциссе, и умирающий человек счастливо отпускает себя в блаженный подводный сон, в такое плавучее небытие. Эти тексты существуют в дохристианской вселенной, в месте, где личное и общее спасение можно принять как гипотезу, но невозможно ее считать доказанной. То, что происходит в орлах, бессмысленное, прекрасное, упрямое самопожертвование орлов, которые, как ангельские рати, бьются где-то там в небесных углах за спасение одного единственного человека. И его, человека, ответная готовность продержаться еще и еще немного, не соглашаться на смерть там, где в стихах, написанных, переведенных несколькими годами раньше, смерть является легчайшим из и сладчайшим из выходов. Вот перевод из Суинберна для сравнения. «Житьем насытясь сладким, без долгих жалких слов, благодарением кратким, благодарим богов за то, что жизнь прервется, что мертвый не проснется, что в океан вольется слабейший из ручьев». Также в последнем стихотворении книги и в той же ритмической сетке спит на дне нарцисс. Он жив, блаженно дышит, прохладная струя, то волосы колышет, то мягко стелет дно. В смерть, в сон уходишь без сожаления, даже с благодарностью. Здесь человек в ответ на страдания орлов продолжает страдать сам, но соглашается на еще и еще одно усилие мгновения, на частицу, крупицу, продлевающую бытие. Да? И мы здесь, конечно, вспоминаем пушкинское хрестоматийное «Пора, мой друг, пора», где каждый час уносит частицу бытия. Да? Здесь это крупица, но родственность, да, измерение бытия по частям, она сохраняется. И здесь, мне кажется, имеет смысл вспомнить еще один контекст, где частица имеет совершенно особенное значение. Мне кажется, что у Дашевского это недвусмысленная отсылка к тому, что происходит во время литургии. Церковь молится за живых и мертвых. Священник вынимает из приготовленных просфор частицы, и они возлагаются на дискос и символизируют всю Церковь Христову. Вот эта крупица бытия, которая вкладывается человеку в рот, это, по-моему, прямое эхо, продолжение, визуализация, если хотите, того, что происходит за литургией. И в этом смысле жертва орлов, она тоже начинает значить что-то совсем не из греческой мифологии, потому что орлы, их никто не послал, они не инструмент божественной воли. Они сами и жертва, и воля. Они такая сила любви, которая отсрочивает приговор. А человек тот, кто на эту неокончательную маленькую отсрочку в ответ соглашается. В общем, орлы – это что-то вроде известия приходящего с какой-то окончательной той стороны, известия о том, что спасение возможно, и оно совершается каким-то обоюдным движением. Движением, которое делает человек, и движением, которое уже давным-давно направлено к нему и длится, и длится. И в этом смысле орлы, наверное, не только антипрометей, но и не Ветхий или Новый Завет. Да? Комментарий к последней книге Дашевского и в своем роде самая последняя книга